Глава 1763. «Не тяни», — поторопил его шаг. Арнин сдержанно кивнул. Ардеус не ошибся, когда назвал правило способом влияния адепта на саму суть мироздания. Оборотень сцепил пальцы и направил взгляд куда-то в пустоту. Но то, что правило не имеет никакого отношения к реке мира или к терне, не более чем поверхностное суждение. «Я и сказал, что мы обладаем лишь общими знаниями», — насупился волшебник. Да, Артеус отличался от большинства магов, причем в лучшую сторону, что и позволяло Хаджару называть его, если и не другом, то верным соратником. Но в плеяду положительных качеств Артеуса затесались и присущие магам огрехи. Один из таких Артеус терпеть не мог, когда кто-то указывал ему на недостаток знаний в той или иной области, даже если последняя не была напрямую связана с магией. «И это понятно», — нейтральным тоном согласился Арнин. «Не то чтобы кто-то в принципе контролировал распространение знаний о правилах и законах. Слухи о них вдоволь разбросаны по даже самым отдаленным уголкам смертного региона. Это ведь не техники и стили». Хаджар живо вспомнил, как повстречал в море песка странствующего бессмертного, обмолвившегося о законах. Да и тень в черных горах Балиума упоминала правила. «Но с другой стороны», — продолжил оборотень, «для правила и закона нужно слишком много. Здесь и владение мистериями своего пути на уровне выше, чем истинное королевство, владение волшебными словами, создание собственного стиля, наличие единства с сутью мироздания, что в целом одно из самых сложных». «Единство с молот и предки!» — воскликнул гном, явно потерявший нить повествования. «Это что еще за муть?» «Сложно объяснить», — извиняющимся тоном ответил Арнин. «Адепт должен не просто понимать, как устроен мир, а чувствовать это, тонкие материи. Я не наставник и не учитель, и нужных слов не подберу. Но даже если отринуть эти требования, которые уже сами по себе непростые, то останется потребность в просто чудовищном количестве силы, энергии, терны или всего вместе взятого, неважно. Главное, чтобы адепт обладал достаточным запасом, чтобы его конденсировать». «Конденсировать?» — переспросил Артеус. «Но для чего?» Арнин позволил себе тонкую усмешку, чуть оголившую его нечеловеческие зубы-клыки. «Здесь кроется главный...» — оборотень явно пытался подобрать нужные слова. «Не то чтобы обман, а скорее факт, который все старательно умалчивают. Для начала напомню вам, что река мира является энергией, собранной со всего сущего в безымянном мире, и энергия, находящаяся в ней, весьма разрозненного толка, но даже она конденсируется в так называемые пути, в то время как терна — это изначально весьма конденсированная энергия потенциала владельца. Иными словами, когда ты черпаешь энергию реки мира, то берешь взаймы у мира вокруг себя, а используя терну, используешь силу себя прошлого, настоящего и будущего. Наверное, сложно сказать. Терну уже давно не изучают, ввиду того, что требования к обладанию оной слишком сложны для подавляющего большинства адептов. С этим трудно было поспорить. Терна по факту была распространена даже не во всех чужих землях. Только сильнейшие из семей, обладавшие стелой с учением терны и ключом к ней, могли похвастаться адептами терны. Артеус вдруг сверкнул глазами. «То есть ты хочешь сказать, что именно?» — закивал Арнин. «Все так и есть. Но тогда получается...» «Именно поэтому я и говорю, что это недомолвка». «Вот оно как», — задумчиво протянул волшебник. «Никогда бы не посмотрел на правила и законы с такой стороны». В это время остальные переводили взгляды с мага на оборотня и обратно, пока Шак не вспылил. «А можно для остальных понятным языком?» «А?» — очнулся от своих мыслей Артеус. «А, да. Арнин имеет в виду, что мы так или иначе берем энергию, а правило, получается, своего рода не взятое взаймы, неважно у кого энергия, а ее источник. То есть адепт создает свой поток силы. Собрав в него всего себя, он порождает нечто уникальное. Ни мистерии, ни терну, ни энергию реки мира, даже не волшебные слова, а что-то уникальное, присущее только адепту». «Именно», — подтвердил Арнин. «Есть, конечно, обратная сторона. Когда адепт осознает правила, то лишает себя, по сути, доступа к остальным видам силы. Ну, все равно, как попытаться яблоне привить терновник. Ничего путного из этого не выйдет. Для владельца правила остальные силы становятся чужеродными, и сама суть адепта их отторгает». Хаджар вспомнил последнюю битву с ледяным драконом, хранившим зимнюю вишню. «Скажи, Арнин», — произнес генерал, — «а насколько много силы в таком случае адепт может черпать из правила, не применяя его напрямую?» «В этом и кроется вся суть, Хаджар», — облегченно кивнул Арнин, явно радуясь тому, что его объяснения достигли цели. «Правила и законы разнятся по силе. Не знаю, есть ли у них такая простая и строгая градация. Об этом можете не спрашивать, но мне точно известно, что чем слабее правило, тем меньше из него силы можно вычерпать». Хаджар снова мысленно улыбнулся. Получается, все те случаи, когда кто-то либо предлагал ему биться без терны и энергии, это лишь потому, что они не могли получить достаточной силы из своих правил. Да, это не делало им чести, но... Мир боевых искусств не всегда только про достоинство и воинскую доблесть. В конечном счете, искусство войны тоже считалось достойным путем, а обхитрить противника – один из верных его принципов. Да, философы могли бы поспорить, есть ли в таком поведении честь, но где философы, а где те, кто каждый день рисковал своей жизнью и щедро проливал кровь на сталь клинков? «Это все, конечно, жутко познавательно», — поднял ладони Шак. «Я бы, может, даже записал, но вопрос остается открытым. Причем здесь правила и наш путь в Северные земли?» «Про сами Северные земли ничего не скажу», — покачал головой Арнин. «А вот про лабиринт...» «Ну, конечно», — вскочил на ноги Артеус. «Это ведь прямо на поверхности!» «Я рад», — искренне улыбнулся Арнин, — «что ты понял, волшебник». «Молоты предки», — прогудел гном. «Я начинаю чувствовать себя таким же тупым, как и дерьмокожаный, и не могу сказать, что мне это нравится. Пусть двоюродная тетя и говорила, что лабиринт», — продолжил Артеус, пока гном, бурча что-то, вещал о своих родственниках. «Чтобы поддерживать существование столь сложной модели, как лабиринт, ведущий в Северные земли, требуется просто колоссальное количество энергии. Качать напрямую из реки мира ее в таком объеме не способны даже бессмертные. А значит, там должен быть артефакт или некое устройство». «И использовав это устройство или энергию», — подхватил Арнин, «Хаджар сможет получить достаточно сил, чтобы конденсировать свое правило». «И в то же время», — перенял эстафету Артеус, «лабиринт, лишившись источника энергии, начнет схлопываться, ненадолго открыв путь к Северным землям». «Так что», — подмигнул ему Арнин, «кажется, эти двое были на одной волне. Нам не придется искать выход из лабиринта. Мы его просто разрушим, чем сразу решим обе проблемы. Попадем в Северные земли, а генерал осознает правила». На лицах отряда, даже угрюмого Шакха, отразилось воодушевление. Один только Хаджар искоса поглядывал на Арнина. Если оборотень все это время обладал подобным знанием, то что ему мешало? Вот только, паник Арнин, вначале нам надо найти источник силы лабиринта, и будь я его архитектором, то мало того, что спрятал бы его, так еще выставил достойную охрану, закончил за оборотня Артеус, и отряд снова паник. Хаджар же мысленно в который раз упомянул свою бесконечную любовь к интригам.